Но где тут знать, когда существует на свете этот взгляд, выпивающий до дна твою душу? Думать, как тут обрести себя вновь? Она сама ничего не знала, она гибла. А пока... Да чего же хорошо, когда тебя так любят. Лишь одно она и могла сделать, для этого понадобилось невероятное усилие — попросить Роже не торопиться со свадьбой. И выражение лица Роже сразу стало таким разочарованным, таким удрученным, что у Анетты не хватило мужества продолжать. Разве можно огорчать родного своего мальчика? И она поспешила приласкать его, успокоить, сказать, что любит его. Она робко попыталась настаивать на отсрочке, но он так рьяно воспротивился, что дело шло о его жизни. Наконец, после нежных препирательств, они согласились уступить друг другу наполовину и решили, что поженятся в середине лета. А потом Роже уехал. Она-то посмотрела в зеркало на свое растерянное лицо и снова заколебалась. «Как выпутаться?» Она взглянула на вещи, приготовленные было к отъезду. «Поработала», пожала плечами, засмеялась. «Что за прелесть этот Роже?» Снова спрятала в комод одежду и всякие мелочи, которые собиралась вложить в чемодан. «И все же», — думала она, — «я не хочу». Вспылив, уронила рубашки, бух, вслед полетели туалетные щетки. Она отшвырнула ногой ворох одежды и рассердилась. Потом стала поднимать, нагнулась до полу. Но, не закончив уборки, вдруг почувствовала усталость и уселась прямо на паркет. Гордиться силой воли было нечего. «Полно!» — заметила она, вытянувшись на ковре. «Впереди у меня целых 4 месяца. Успею переменить решение». Зарылась лицом в подушки, лежа на животе, принялась считать дни. Бриссо благоразумно пошли навстречу желанию Анетты отложить свадьбу. Они боялись, что, поспешив, испортят дело, но сочли необходимым пока окружить Анетту заботами. Нельзя предоставлять ее себе самой. Девушка со странностями как бы не выскользнула из рук. Приближалось вербное воскресенье. Бриссо пригласили Анетту провести Пасху в их бургундском имении. Анетта приняла приглашение неохотно. Было соблазнительно и страшно. Страшно, что... отягчит цепи, которые уже связывали ее. Страшно, что совсем потеряет себя или все разорвет. Страшны были и всякие другие вещи, поопаснее, в которых она не хотела разбираться. Она не пыталась расстаться с влюбленностью и нерешительностью, которыми убаюкивала себя. Все это немного тяготило ее, но была в этом своя прелесть. Хотелось, чтобы такое состояние продолжалось долго-долго. Но она хорошо понимала, что это вредно и что она не имеет на это права. Перед Роже. В конце концов, она решилась откровенно сказать о всех своих тревогах сестре. Она еще и словом не обмолвилась Сильвии о своей любви к Роже, а ведь поверяла ей все, часто рассказывала о других своих воздыхателях. Да, но других-то она не любила, вот ими Роже утаивала. Сильвия разахалась, назвала ее тихоней и хохотала, как сумасшедшая. Когда она это пыталась объяснить ей причину своей нерешительности, своих сомнений, терзаний. «Ну, а твой птенчик хорош собою?» — спросила она. «Да», — ответила она. «Любит он тебя?» «Да». «И ты его любишь?» «Люблю». «Так что ж тебя удерживает?» «Ах, все так это сложно. Как бы это объяснить?» «Я его люблю. Очень люблю. Он примилый». Она принялась с увлечением описывать его под насмешливым взглядом Сильвии. Вдруг замолкла. «Очень». Очень люблю его, и в то же время не люблю. В нем есть что-то... Не буду я жить вместе с ним. Никогда не буду, и потом... Потом он чересчур уж меня любит, так и съел бы меня. Сильвий расхотался. Правда, так всю и съел бы. Всю мою жизнь, мысли мои, воздух, которым я дышу. О, мой Роже любит поесть. Одно удовольствие видеть его за столом. Аппетит у него хороший, но я-то не хочу, чтобы меня съели. Она тоже смеялась от души, и Сильвия смеялась, обняв ее за шею и сидя у нее на коленях. Анетта продолжала: «Ужасно вдруг почувствовать, что тебя вот так вот живьем проглотили, что не осталось у тебя ни капельки своего, что ты не можешь больше ни капельки своего сохранить, а он этого даже не подозревает. Любит меня до сумасшествия, но, по-моему, он, знаешь ли, и не старается меня понять, даже не думает об этом. Пришел, взял, унес». «Чертовски приятно!» — вставила Сильвия. «У тебя одни глупости на уме», — сказала Анетта, обнимая ее. «А что ж мне должно быть на уме? Замужество — это дело важное». «Важное? Положим, не такое уж и важное. Что? Отдать всю себя, ничего не сохранить? Это не важно?» «Да кто об этом говорит? Только сумасшедший. Да, но он хочет завладеть всем».